Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы празднуем событие, когда после столетий поругания гроба Господня и Голгофы Христовой языческим растлением и нечестием святая равноапостольная Елена обрела честный животворящий крест Господень. И сразу же было совершено чудо воскрешения, проносимого мимо умершего человека. А накануне у нас был праздник воскресения славущего, освящение Иерусалимского храма воскресения, в котором и Голгофа, и гроб Господень. Кто был в святой земле, тот знает, как дорого православному христианину поклониться этим святыням. И вчерашний праздник, когда мы воспевали пасхальные песнопения, был как бы паломничеством во святую землю, ко гробу Господню. Кто не имеет возможности отправиться во святую землю, тот ничего не лишается, если он приходит в храм и участвует в этом празднике. Жалко, что вчера за пасхальным ликованием было вчетверо меньше людей, чем бывает на больших праздниках. Этого торжества мы, конечно, не заслужили. Его, кажется, невозможно воспринять так внезапно, без великого поста, когда вдруг солнце Пасхи играет в этих дивных песнопениях. И мы прозреваем вдруг свет, без которого ничего не можем видеть, без которого не можем видеть Бога и без которого не можем увидеть крест Христов. Только в этом свете, в свете воскресения Христова и в свете креста Христова мы можем стать сынами света. «Покуда есть свет, веруйте в свет», — говорит Господь. Но наступает тьма, когда никто не может ничего делать, когда силы тьмы обретают уже как будто бы снова полную власть над миром, так как будто бы Христос не совершил победы над дьяволом. Его победа одержана раз и навсегда, и она принадлежит всем. Но сегодняшний праздник – напоминание нам, что хотя сатане нанесен смертельный удар, он опасен, как смертельно раненый зверь. И как лев рыкающий ходит вокруг, ища кого поглотить, и только крестом Христовым, там, где Он соединяется со светом Пасхи, можем мы противостоять всякой тьме. Господь говорит нам сегодня, услышим мы сейчас на утренне, слова, которые должны исполнить мужество каждого из нас. Он обращается в молитве к Отцу Небесному. «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я пришел». Нам понятно это естественное желание избегнуть креста и смерти, и страдания, естественное желание каждого человека. Но нам непонятно, когда об этом говорит Христос. Бог всемогущий, Он говорит об этом, потому что Он приобщился жизни и смерти каждого человека, всей нашей немощи человеческой. Никто не желает умирать в расцвете лет, никто не желает умирать на кресте. Нам открывается, что есть воля Божия. Она всегда крест. Если бы послушание воле Божией было легким, то что бы это все стоило? Но послушание Богу до смерти и до смерти крестной – дорого стоит и Спасителю, и каждому человеку. К мужеству призывает нас Церковь в этот день и говорит, что подлинное мужество – Это не значит, что мы не испытываем никакого страха перед испытаниями, которые надвигаются на нас. Человек может быть охвачен страхом, но он может верою в свет, в крест Христов, совершить то, что он должен совершить. Как Господь в Гефсимании был исполнен ужаса перед лицом смерти и явил совершенное послушание воле Божией. Дай Господь нам следовать за Ним до конца, во всех наших скорбях, во всем, что окружает нас сегодня. Следовать до конца, потому что мы знаем о крестной победе Христовой. Если мы будем идти за Ним до конца, что бы с нами ни происходило, с каждым из нас, лично и со всею Церковью, произойдут в мире события, которые сокрушат зло до конца, потому что Господь уже сокрушил его на кресте. И если мы явим это послушание, будем учиться этому послушанию кресту, расточаться все врази наши, потому что Господь уже одержал победу над ними. Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что наступает время последней битвы с дьяволом. Христос уже победил, и мы приглашаемся войти в радость победы Христовой. И Господь говорит, что когда Он будет вознесен на крест, когда все увидят распятую любовь Божию, Он всех привлечет к Себе. Так естественно нам хотеть победы над всем злом, которое нас окружает. И Христос хотел этой победы, и Он хотел привлечь к жизни всех людей. Но Он знал, что есть единственный путь для победы – явить Себя на кресте, быть распятым ради нашего спасения. Мы услышим в Евангелии сейчас, что когда возносится крест Христов, тогда звучит голос Отца Небесного. Сегодняшний праздник призывает нас к тому, чтобы не было в нашей жизни ни у кого уныния. Пусть кому-то кажется порой, что великие дни милости Божией миновали, и время, когда Господь был близок к нам, уже далеко. Всякий раз, когда возносится крест Христов, когда мы поклоняемся кресту Христову, всею жизнью и смертью нашей, Бог говорит со Своими людьми в Церкви Своей Святой. «И прославил, и паки прославлю», — говорит Он всем нам. Аминь.